Здоровенная костистая башка с плешкой, похожей на облезлый пах. «Здравствуйте, товарищи!» — бодро выкрикнул Василий Данилович, широко щерясь и радостно светясь выпученными глазами. Это были не глаза, а глазные яблоки. Два кислых зеленых яблока-падалицы. Я уселся на пустой ящик у ворот гаража, а кит вежливо поздоровался. «Здорово, урод!» Подумал немного и сердечно добавил. «Только запомни, мы тебе не товарищи. Мы тебе господа». Я озирался по сторонам, и чувство зависти и восхищения не покидало меня. Не видел я никогда такого гаража. Вдоль стен шли аккуратные, покрашенные белилами стеллажи, уставленные до потолка неописуемым количеством самого разнообразного барахла всеобъемлющего назначения. Пользованная резиновая клизма, патефон без крышки, стертая авторезина, утюги, побитые эмалированные кастрюли, унитаз с въевшимися потеками ржавчины, продранный чемодан, стул красного дерева без спинки, запчасти всех разных моделей машин, одна лыжа, гитара без струн. Все аккуратно, протертое от пыли, чистое. В порядке сложенное или хорошо притороченное к стойкам стеллажа. Нет, это был не факультет, это был университет, академия ненужных вещей. Они все были одухотворены любовью Василия Даниловича к имуществу. На всех трех стеллажах были прикреплены рукописные плакатики-указатели для дома, для души, для бизнеса. Кит, впечатленный не меньше моего, достал из кармана шоколадку «Марс», откусил, кивнул на листок. «Значит, ты бизнесом занимаешься?» «Да какой уж сейчас бизнес!» — вздохнул пожилой зародыш. «Кошкины слезы! Так, кручусь помаленьку, жить-то надо!» «А зачем?» — с интересом осведомился кит. — Господь заповедовал, — заверил нас Прусик, вдохновенно полыхнув своими падалицами. — Раздал он нам дыхание, будем славить его во все дни. Кит восхищенно помотал головой, взял из ровной стопы на стеллаже рекламную газету «Эстра-М», ее разбрасывают бесплатно по подъездам, а вот Василий Данилович старательно собрал комплект. Может быть, за несколько лет, наверное, пригодится для души. Кит старательно свернул из толстой газеты конический кулек, дисциплинированно сложил в него, не на пол бросил, обертки от доеденной шоколадки. А Василий Данилович следил за ним с удовольствием. Хоть и жалко немного газеты, но приятно, что гость не мусорит, уважает, понимает порядок в этом храме хлама. И осмелев спросил. — А чего же вы, господа хорошие, не предъявите себя? Или вы крутые? Скажите тогда слова. А может, вы люди государственные? Тогда, как говорится, надо ксивы сломать. К сожалению, государственные мы, — грустно вздохнул кит, показывая на меня пальцем. А командир Петрович вообще фигура международная. International. По-казахски называется харал-карлык-фигур. А ксивы сломать надо. Надел толстый газетный куль на руку, как варежку, и вдруг ударом резким, как тычок ножа, врезал по лобовому стеклу Хонды. Негромкий треск молочной мутью пробежало стерильно немытое стекло и покрылось вмиг густой сетью трещин, как каннелюры на старых картинах.